Глава третья. Да уж, парень совсем не был похож на такого, который вчера на вечеринке побывал. Бледный, аж с синевой, на боку лежит, глаза закрыл, ноги согнул в коленях. Реально больной. Температура 39,6, давление 105 на 60, пульс 110. В легких хрипов нет, зев немного красноват. У него сыпь какая-то на бедрах. Рвота была раз пять, может, кишечная инфекция? Тихонечко обрисовала ситуацию Томилина. Я подошел, откинул одеяло. И правда, сыпь. На бедрах, на пояснице вон тоже есть. Какая-то она стрёмная. А вдруг? Затея с двумя масками мне уже не казалась такой уж безумной. Сейчас проверим гипотезу. Я взял, кстати, подвернувшийся стакан и нажал донышком на сыпь. Не бледнеет. Ладно, действуем дальше. Я быстренько метнулся к нашему чемодану, щедро полил себе на руки спиртом из пузырька, перчаточки тоже пригодятся. Из стерильного пакета, конечно, на себе не экономят. Вернулся к парню. Так, что там стопроцентно свидетельствует за менингит? Ну же, мозг, давай включайся. Ногу в коленке разогнуть. Не разгибается. На лобок нажать? Тянет ноги. Подбородок до грудины пальца на 4 не достает. Что тут думать? Действовать надо. Повернулся к Томилиной. Елена Александровна, срочно в машину, вызывайте спецбригаду на менингит. Возвращаться не надо, будьте на рации. Охнула и заплакала мать пациента, стоявшая до сих пор молча в углу. Да и Томилина тоже слегка удивилась. Похоже, глаза размером с пятак — отличительная особенность работников 7-й подстанции. Застопорилось что-то, врачиха моя, так что я легонечко дотолкал ее до двери. «Давай в машину и не высовываться, спецов вызывай, и нечего здесь заразой дышать». «А ты?» «А я ампицилин пью, хеликобактер уничтожаю, у меня профилактика получается. Все, не тормози, мне еще преднизолон с писиксом делать». Дальше нашел вену, уколол, что положено. Сидел, давление мерил, досмотрел на сыпь, потихоньку расползавшуюся по бедрам, пытаясь угадать, в каком месте пятна сольются. Почти час сидеть пришлось, потому что подлые спецы решили дождаться пересменки, и ко мне прикатила уже новая смена. А может, и вправду заняты были. Главное, парня сдал живого и без ухудшения. На станцию вернулись без приключений. Просто они нас ждали уже там. Не успели мы подняться на второй этаж, как в коридор из своего кабинета выскочила старшая фельдшерица. «Не задерживаемся, голубчики, ко мне проходим». Пошли, чего отказываться, когда начальство зовет. Галя уже подготовилась к нашему приезду, спасибо не стала мурыжить. «Значит так, мазочки сейчас сдаем, до получения результата сидим дома и никуда не шастаем». «Понял, Харченко?» Сделала она страшные глаза. «На меня чего переть, Галя?» — возмутился водила. «Как сказали, так и сделаем, не впервой». «Что на тебя переть?» — понесла фельдшерица. «Да ты чуть всю подстанцию не подвел своим диваном. Ароныч третий день сам не свой ходит. Где твоя социалистическая сознательность? Пропил уже?» «Да я просто теще хотел помочь». Харченко опустил глаза, вздохнул. «А твои коллеги? Вон, Елене Александровне чуть выговор не объявили. Андрей характеристику из-за тебя получить не может». «Что за характеристика?» — удивилась Томилина. «Я тебе потом объясню». «А когда анализы будут готовы?» — задал я главный вопрос. «На работу как?» «Могут второго, а могут и третьего», — подсчитала в уме старшая. «Я сообщу». «Если второго не будет, тогда на работу третьего не выходим. Принимаем антибиотики пенициллиновой группы для профилактики. Доктор тебе сейчас расскажет, какие и как». Предварила она вопрос водителя, уже открывшего рот. «А ты, Панов, у нас в общежитии живешь? Вещички собираешь? Сейчас в инфекционную больницу отправляешься на обсервацию». «До свидания, Галина Васильевна», — сказал я, вставая. «Спасибо за предложение, но нет». «Панов!» — крикнула Галя. «Куда лыжи навострил?» «Сказано в больницу. Собрался и поехал. Это требование санэпидстанции. Иначе штраф. И прочие неприятности. Оно тебе надо?» «Листик бумаги у вас можно попросить?» Я опять сел к столу и достал из нагрудного кармана халата ручку. «Ага, вот спасибо». «Что ты там пишешь, Панов?» — не выдержала Галя через несколько секунд. «Заявление, что же еще? Заведующего инициалы можно написать? Или полностью?» «Инициалы», — выдохнула она устало. «Стоп, какое заявление? Ты что?» — выхватила она у меня бумагу. «Совсем уже озвезденели. Да чего тут много умников развелось? По башке давно не получали». «Галина Васильевна», — подала голос Томилина, до сих пор молча наблюдавшая, как меня пытаются отправить в застенки. «Ну, напишите, что он у меня дома на обсервации будет. Так же можно?» «Ну, наверное, да». «Вот и хорошо», — взяла меня за локоть Лена. «Мы тогда пойдем. С Новым годом вас!» «И вас туда же», — пробормотала Галя нам вдогонку. «Как-то я совсем сплоховал. Могли бы наверняка в больничку отправить. А что, воздушно-капельная инфекция — опасность для окружающих. А у меня второго — финальная фиброгастроскопия. Не время сейчас по инфекционным стационарам шастать. А свободы сейчас никакой нет. Возьмут под белые руки и отволокут. Имеют право. Вон у кожвен-диспансеров есть патронажная служба, в которую обычно ментов в отставке набирают. Так как время суровое, то каждый случай вен-заболевания подлежит госпитализации и расследованию. Выявляют все контакты, без исключения, кто с кем, когда, в какой позе. Я, признаться, охренел в свое время, когда нам рассказали про 20 с лишним половых партнеров сифилитика, которых выявили, обследовали и вылечили в трех республиках. А тут студентишка какой-то. Закрыть и пенициллином залить. Изнутри и снаружи. Пока я думал, засунув одну ногу в штанину в пустой фельдшерской, пришла Томилина. Ого, а бодрость всю она растратила у Гали. Еще немного, и придется слезы вытирать. Ты что, Лен? Я вот думаю, а вдруг я заразилась? Бессимптомно. Может ведь быть такое? Да. Значит, и родители от меня. Возможно? Наверное. Ну все, полились слезы. Как гласит старая еврейская мудрость, незачем переживать по поводу того, чего нельзя изменить. Но мы ведь можем? Андрей, мне страшно. Страшно, когда уже умер и успокоился, а доктор жах тебя током и опять на работу к 9. Все тебе шуточки. Хватит рыдать, звони родителям, что будешь у меня, объясни ситуацию. Если надо, я за вещами поеду. Говорю и лихорадочно соображаю. Сейчас отвезти Томилину на квартиру, оставить там. Пока она пойдет в ванную, быстро достать и спрятать подарки. Золотую цепочку Лизе, пакет английского трубочного табака для Шишкина, лоток с петухами для ее мамы и настольную игру с четырьмя бегемотами, жрущими шарики. Никогда бы не подумал, что такая фигня вызовет ажиотаж чуть ли не до реальных боев. В детском мире отхватил. Табак реквизировал у Давида в обмен на графиню де Монсоро. А то у него угроза проблемы с зачетом образовалась, а препод, которому предназначался табачок, успешно исчез. За обычной цепочкой я выстоял 1,5 часа в очереди в ювелирный. А платок лежал у студента в зимних вещах. С подарками быстренько к Шишкиным, вручаю, сообщаю о страшной болезни и назад. Стратег, гений планирования. Лена вернулась. Глаза опять на мокром месте. Слава богу, хоть не красилась, а то с водостойкой тушью у советских женщин тоже все хорошо, в кавычках. Что сказали? Переживают. Я дала твой адрес. Они туда вещи и еду привезут. Бегом перезванивай. Ты не тот адрес дала. Там совсем другой человек живет. А ты где? Дома. Только там с мебелью швах. Я прописаться еще не успел. И ты молчал? Все улетело на второй, третий и 500-й план. Девушка узнала, что у кого-то новая квартира. И пусть весь мир рушится, но она должна сначала ее посмотреть. Да не о чем говорить, в принципе, было. Пока дом сдавали, потом ремонт, вот только закончили. Голосом отличника-скромняги, как бы, между прочим, сообщающего, что на перемене случайно доказал теорему Ферма, объяснил я. «Адрес давай, родителям скажу», — потребовала Томилина. Добрались мы быстро. До метро нас любезно подбросили, а там с одной пересадкой на площади Нагина и получаса не прошло, как на месте были. «Ну вот, собственно, и хоромы», — приглашающий показал я рукой после того, как отпер дверь. «Ой, а это кто такой?» — наклонилась Елена. «Маленький какой, симпатичный, рыжик». «Это самая большая ошибка в моей жизни», — буркнул я. «Это недоразумение, пустили в квартиру для распугивания злых духов, но оно потерялось и прижилось». Так и было. Пьяный воздух свободы сыграл с Плейшнером злую шутку. На радостях от обретения жилплощади мы с Давидом тогда и забыли про котенка. А вспомнил я про него, только когда приехал на объект принимать промежуточные итоги ремонта. Строители решили, что животина хозяйская, и начали от ложного чувства доброты кормить мурлыку. Тут же выяснилось, что это только желудок у котенка меньше наперстка, а прямая кишка у него как у слона. Ремонтники приучили его к некоему подобию лотка, но пушистая сволочь не всегда успевала донести сюрприз до места назначения. Минуты две не меньше ушло у Томилиной на обнимки и поцелуйчики с чудищем, прикинувшимся милым котеночком. И только после этого она решила взглянуть на квартиру. Осмотр, конечно же, начали с прихожей. За нее как раз не стыдно было. А что, на полу линолеум пристойный, не клеенка толщиной 1,5 миллиметра. Я хотел поначалу паркет, но меня отговорили. Можно потом поменять. И вообще, сейчас лучше в монументальное не вкладываться, даже если деньги есть и просто из карманов валятся. Потому что советское значит лучшее. И со временем оно только хорошеет. Там стенка сядет, там фундамент слегка поведет или крыша немножечко протечет. Не потому что сволочи делали, просто обстоятельства так могут сложиться. А лет через 5... Милости просим, паркет из карельской березы или китайский шелк с ручной вышивкой на стены. Что душа пожелает. А вот из прихожей, как налево повернешь, попадаешь в гордость мою, раздельный санузел. Красавчики, все правильно сделали, как и положено. То есть можно подумать, что так и было. А это ошибочное мнение. Но зато теперь тот, кому решил помыть организм, не будет мешать тому, кто надумал в этот момент припудрить носик. И наоборот, конечно же. В футбол не поиграть, а в кораблике можно. И место для стиралки я отвел, потому что на заводике в городе Кирове уже практически запустили производство вяток, которое автомат. Дорогая зараза, но денежку на такое не жалко. Носки с трусами сами себя не постирают, а заводить специальную женщину для такого дела я пока не готов. И плитку в местах общего пользования положили. Треснет от усадки не беда. У меня запас есть, так что стоит только зайти, и душа начинает радоваться, и не какой-то там повтор операционный, а нежный пастельный цвет, светлая лаванда, от которого начинаешь чувствовать себя человеком. Понятно, что примелькается, но когда предложили этот вариант, сразу понял — мое. Дальше кухня идет, хорошая, почти 8 метров. К тому же самое меблированное помещение, ибо здесь есть аж 3 табуретки и холодильник ЗИЛ. Ну и плитка газовая, даже занавесок на окнах еще нет. Обживать, короче, и обживать. «У тебя 2 комнаты?» Еще немного, и у Лены упадет челюсть, как у персонажа мультфильма. Это она стоит в маленьком тамбуре, откуда открываются направо и налево двери в комнаты. Почти одинаковая, 17 и 18 метров. «И лоджия!» Я жестом волшебника открыл дверь и показал выход на лоджию. При желании там можно устроить небольшую общагу для гастарбайтеров. «Обалдеть можно!» — осела по стенке Томилина. «И я так хочу!» «Ну, разменяйте свою 2-ку с доплатой, допустим, На 2+1, не знаю только, как это делается. Деньги есть, будешь богатой невестой». «Не, в невесты я не хочу», — медленно произнесла Лена. «Бывала я за этим вашим мужем. Ничего хорошего. Мне свобода нужна». «Приятно слышать, но все же надо быть настороже. Некоторые дамы вот так говорят про свободу, а потом оказывается, что все-таки замуж хотели». «Ну и коронный номер нашей программы», — показал я в угол, — «надувные матрасы числом 2 штуки. На них мы будем спать». И даже это не уменьшило энтузиазма Томилиной. Она еще раз прошлась по квартире, наверное, чтобы посмотреть, не пропустила ли чего. «Вот что мне в ней нравится, она в мои вещи не лезет». И на той квартире не любопытствовала, и здесь поставленная в угол сумки с барахлом обошла, будто от них исходит какое-то опасное для нее излучение. «Вот так и дальше делай, и мы с тобой не поссоримся». «А что с мебелью собираешься делать?» На самом деле с мебелью случилась засада. Та, что была на секретной базе ЦКБ, куда мне оформил доступ Шишкин-старший, мне не подошла. Массивы из дуба и ореха, однотипные горки для гостиной в мрачных цветах. Начальник базы, щекастый колобок по имени Артур Ваганович, покивал на мои претензии и подсунул мне каталог с мебелью из ФРГ. Дескать, если надо, то можем окольными путями привезти. «Дорогой, сам понимаешь, 1,5 цены. Даже после оплаты кооперативной квартиры бриллиантовые деньги у меня еще оставались. Из 17 тысяч Беллы Марковны 7 я отдал кооперативу, 2 ушли на ремонт. В заначке лежало 8 кусков. Как раз на неплохой тюнингованный «Жигуль» последних серий. А тут надо сразу выложить 6,5 тысяч за кухонный гарнитур и спальню. И это без прихожей и кабинета? На них надо еще 5 тысяч. Да, Белла должна мне еще 7 штук по расписке, и срок там до конца января. В теории укладываюсь, а на практике свои колеса мне не светили, ведь квартиру нужно не только обставить, требуется посуда, шторы и прочие радости жизни. Да и с расписки половину тоже придется отдать. «У тебя нет денег», — сообразила Томилина. «Хочешь, я отдам свои?» Я обнял Лену, поцеловал в шею. «Я справлюсь». «Могу тебе их дать взаймы?» Подруга все никак не могла успокоиться. «Ты столько для меня сделал». «И сделаю еще, но гусары денег сдам не берут». «Ладно», — Томилина вздохнула, погладила меня по спине. «А гусары в магазин ходят? Нам бы хоть елку здесь поставить. Шипучка у меня уже есть». «Думала, на работе за Новый год выпьем, а продукты родители привезут». Лена открыла сумку, там была бутылка советского шампанского. «Я постараюсь побыстрее, покорми пока животное. В холодильнике есть минтай». Мне надо было отвлечь докторшу, чтобы забрать из сумок подарки для Шишкиных. «Хорошая задумка, но придется отложить распитие игристого вина до Рождества как минимум. Мы ж теперь вдвоем антибиотики пьем, не забывай». «А как зовут котенка?» «Упс, а имя-то Рыжику я так и не дал». «У него нет имени?» — Томилина заметила мое замешательство. 62-й, по номеру квартиры», — неловко пошутил я. «Панов, ты дурак! Надо дать ему кличку». «Я вернусь и сразу дадим. Иди, корми его уже. Слышишь, как орет?» Рыжик и правду вопил над своей миской на всю квартиру. Почуял слабину. Елку, вернее, сосну купить еще реально. Не обязательно даже целое дерево брать. Можно просто ветки повесить. Потому как необходимых для установки новогоднего дерева прилад у меня тоже нет. Так что ветки и игрушки. Я за здоровый минимализм. И выносить потом легче. Неожиданно попалось такси, даже до метро дойти не успел. Вот и славно, меньше времени потрачу на толчею в общественном транспорте. Попросил высадить меня у телефона-автомата на углу дома. Сейчас позвоню, вызову всех на улицу. А то потом Анна Игнатьевна и могилу мою, негашенной известью зальет за то, что инфекцию к ней домой таскал. О, а вот и костюмированный бал! Прямо на меня из подъезда вывалились Дед Мороз со Снегуркой. Наверное, новогодний рейд по заявкам. Снегурка только злая, потому что дедулю приходится нести на себе. «Ого, это что ж товарищ так неаккуратно детишек поздравляет?» — спросил я носильщицу, прислонившую ценный груз прямо к телефонной будке. «Да вот, сволочь, пришел с будуна. Два вызова обслужили, терпел. А тут, вон!» — сплюнула Снегурка. «Стакан коньяка залудил. Его и развезло на старое дрожжи. Нету спичек, парень». Она выудила мятую пачку стюардессы. «Не курю», — ответил я. «Сейчас у Славика поищем». Она быстро обшмонала карманы Дед Морозовской одежды, достала коробок спичек, явно побывавший в парочке автомобильных аварий. Прикурив, Снегурка с удовольствием глубоко затянулась. «И куда же вы теперь?» — спросил я. «На базу», — устало ответила артистка. «Может, что потрезвее найдут? Поможешь до машины оттарабанить?» И она кивнула на УАЗик-буханку, стоявший в шагах в 50. «А то Михалыч отказывается этих уродов пьяных таскать. Вчера вот такое же...» Она презрительно кивнула на Славика, что-то невразумительно мычащего. «В ухо ему дало. Обиделся шоферюга наш». «Конечно, помогу», — сказал я. «Слушай, а можно будет минут на несколько Дед Морозную форму одолжить? Мне знакомых поздравить быстренько, и я отдам сразу». «Если ненадолго, то почему нет?» — кивнула девушка, затянулась последний раз и бросила окурок в сугроб. «Понесли». Минут через пять я вернулся к телефонной будке уже во всеоружии. Даже подарки переложил из дипломата в красный мешок. «Черт, двушек нет». «Ладно, тогда звонок для богатых за гривенник. Они одинакового размера». Трубку сняла, судя по голосу, Инна. Самая младшая Шишкина. С ней мы встречались аж однажды, когда она с Лизой приезжала. Помню, как же. Остальные встречи проходили без нее. Не могу сказать, что скучал без нее. «Инна, здравствуй. Это Андрей, приятель Лизы». «Да уж мог бы не объяснять, не тупая», — выдала мне поздравление козявка. «Ты с кем так разговариваешь? А ну дай трубку!» — услышал я голос самой любящей меня женщины. «Здравствуйте, Анна Игнатьевна, с наступающим! Это Андрей», — протарабанил я. «Слушаю», — ответила она голосом столь же ледяным, как и трубка у меня в руках. Приходилось даже держать ее чуть поодаль от уха, чтобы не отморозить. «Анна Игнатьевна, тут так получается, что я с вами сегодня не смогу Новый год встретить. Не могли бы вы выйти на улицу, всем семейством, так сказать? Хочу вас поздравить». «Наверх что, подняться не можете? Ногу сломали?» «В некотором роде да, Анна Игнатьевна. Пожалуйста, я вас не задержу». Мне показалось, что я услышал «Черт-те, что творится», даже после того, как она повесила трубку. Я вышел из будки и помахал рукой Снегурке, курящей у УАЗика. Мол, все в порядке, красную шубейку и бороду на резиночке. Тырить не собираюсь. Ну и занял место на стартовой позиции напротив входа в подъезд. Похоже, Шишкина-старшая решила показать чудеса скоростного сбора. Всего 17 минут понадобилось ей, чтобы мобилизовать и вывести на улицу все семейство. Очень уж ей хотелось увидеть меня с видимыми повреждениями организма, не иначе. Первые несколько секунд они никак не реагировали, только Лиза крутила головой во все стороны, выискивая меня, наверное. А меня посчитали очередным ряженым, который идет в их подъезд. Так что для них всех было сюрпризом, когда я подошел и притворным Дед Морозным басом закричал: «Дорогие Шишкины, позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом и вручить подарки!» «Андрюшка, ты?» — крикнула Лиза, улыбаясь от уха до уха, и шагнула ко мне. «Стоп!» — выставил я руку вперед, будто Супермен, собирающийся остановить КамАЗ, мчащийся на полной скорости. «Не подходи близко!» «А что случилось?» — удивленно спросила Елизавета. Но остановилась, как ни странно, и улыбаться не перестала. Может, подумала, что это часть шоу? Да, ерунда. Мы сегодня на вызове были у инфекционного больного. Ничего страшного, но на всякий случай надо поберечься. Подарки были упакованы задолго до, так что вам надо только пакет для профилактики спиртом протереть. Или уксусом. «Коля, стой!» — крикнула Анна Игнатьевна, когда Шишкин-старший шагнул ко мне. «Ты что делаешь?» «Что было-то?» — спросил он, не обращая внимания на жену. «Менингит, но я в маске был, в перчатках, и антибиотики принимаю». «А, фигня!» — махнул он рукой. «Давай, что там у тебя?» «Вот», — достал я пакет из мешка. «Надеюсь, разберетесь, что кому. Но на всякий случай табак вам, бегемотики Инне, а платок Анне Игнатьевне». «А мне что?» — спросила Лиза. «Что останется, все тебе», — сказал я. «Счастливого Нового года!» Артисты подвезли меня до елочного базара. Вредная все-таки работа у них. Железная печень нужна, чтобы праздники пережить. Но и заработать шанс тоже есть. Как в том анекдоте, где наш актер из провинциального Тюза отказывается от съемок в главной роли у Спилберга из-за елок. И игрушек купил, стеклянные яблоки, шары, шишки, сани с Дедом Морозом, румяную снегурку. Красота! Лет через 40 такое будут продавать за сумасшедшие деньги. А сейчас копейки стоят. А ветки мне еловые так отдали, мол, все равно выбросили бы. Мелочь, а настроение подняли. Даже захотелось запеть припев самой известной песни про первоянварское утреннее похмелье. А она написана уже? Да, вон из колонок где-то звучит, как по заказу поставили. Happy New Year, maybe a love have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. У подъезда столкнулся с родителями Томилиной. Мы с ними почти врезались друг в друга в дверях, я еле отпрыгнуть успел. С отцом ее, Александром Тимофеевичем, я ни разу еще очно не встречался. Впечатление произвел самое благоприятное. Такой седоватый морщинистый колобок, лет 50 с лишним. А мама Лены, как увидела меня, сразу улыбаться начала, сбросив обеспокоенное выражение лица. «Здравствуйте. Извините, что не подхожу, сами понимаете». «Да уж, угораздило вас», — угрюмо сказал Томилин. «Не повезло». «Да все в порядке будет, вот увидите», — попытался успокоить я их. «Мы вам там еды привезли», — начала рассказывать Клавдия Архиповна, «чтобы отметить было чем. Телевизор отец приволок». «Юность, хоть и маленький, но показывает, ого-го», — не удержался от похвальбы Томилин. «Ленка знает, что там к чему. Ладно, неси свои ветки. С Новым годом тебя! И вас с праздником!» — крикнул я и побежал к лифту.